Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры. Верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. В предыдущей беседе, продолжая рассматривать определение церкви, мы обратили наше внимание на третье изобразительное название. Церковь есть храм Божий. Сегодня пойдем дальше и посмотрим на четвертое изобразительное название. Церковь есть стадо. Выражение «овцы», применяемое в Библии к людям, широкое в своем значении. С полной пристойностью оно употребляется в отношении Израиля и в отношении народов, которые будут по правую сторону царя и позже войдут в царство, приготовленное для них. Матфея 25:34. Обозначение тогда в своем широком кругозоре относится к любому народу, который пользуется благосклонностью Бога. Однако употребление слова «овцы» в образе, нами рассматриваемом, ограничивается верующими настоящего периода или диспенсации. Совершенная беспомощность овец изображает этих животных подходящей иллюстрацией христиан. Так как в Евангелии от Иоанна написано, чтобы читатель мог уверовать, что Иисус есть Христос, и веруя имели жизнь во имя Его, Иоанна 20 глава 31 стих, важно также признать, что за исключением с 13 по 17 главу слова Христа, находящиеся в этом Евангелии, были сказаны евреям. Конечно, мы не подразумеваем, что переданная истина принадлежит иудейству. Наоборот, эти расширенные отрывки представляют истину, что Евангелие благодати Божией обращено к евреям, как и к язычникам, и на том же основании веры в Спасителя. Израильтяне были овцами его паствы. Псалом 73, 1 стих, 78, 13 стих, 94, 7 стих и 99, 3 стих. Божие предприятие, представленное в Евангелии от Иоанна 10 главе, в образе пастыря и овец, есть, во-первых, пришествие Спасителя, доброго пастыря, который пришел дверью, который есть дверью, который отдает жизнь свою за овец, кто выводит их и за кем они следуют. Здесь не сказано, что овцы ведутся во двор, но скорее из него, чтобы найти спасение, свободу и пажити. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Иоанна 10 глава 9 стих. Ссылка на тех, кто через веру в Христа выведен из иудейства, израильского двора, и они вместе с другими овцами, верующими язычниками, которые не с иудейского двора, составит одно стадо с одним пастырем. Стадо, предусмотренное Христом, церковь, призванная из евреев и язычников. Доктор А. С. Гибелин ясно пишет на эту тему. Учение этой главы тесно связано с предыдущим случаем. Стало ясно, что истинная овца Христова, принадлежащая к его стаду, выгоняется из иудейского двора. Исцеленный, отверженный человек стал одной овцой его. Поэтому он теперь учит относительно самого себя, как пастыря и о его овцах. Ветхий Завет часто говорил об Израиле как овцах Иеговы и об Иегове как пастыре. Псалом 79, 2 стих, 94, 7 стих, 23, 1 стих, Иезекииля 34 глава, Захария 11 глава 7 по 9 стих и 13 глава 7 стих. Истинный пастырь пришел во двор через назначенную дверь, то есть в среду Израиля. Он единственный пастырь, которому предверник отворяет. Он пришел и призвал своих овец по имени и вывел их. И овцы слышат голос его и следуют за ним. Все они израильтяне. Он пришел, истинный пастырь, в овечий двор, чтобы вывести их и сделать своим стадом. Он рассказал им притчу в первых стихах этой главы, но они ее не поняли. В последующей части он делает полное откровение о себе как добром пастыре и о овцах, которые принадлежат его стаду. Иудейство было двором, из которого пастырь выводит свое стадо. Он — дверь овцам. Он — средство, чтобы войти в стадо, как дверь, средство, чтобы войти в дом. Через него все овцы верою должны войти в стадо. Нет другой двери и другого пути. Он вошел во двор Богом назначенным путем, и он есть Богом назначенный путь. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется и выйдет, и войдет, и пажить найдет. Блаженное обетование. Он дверь. Всякий человек, не имеет значения, кто он есть, всякий может войти им, и тогда, войдя им, то есть веруя в него, он обещает спасение, свободу и питание. Эти три предмета даруются всем, кто верует в него. Спасение в нем и есть настоящим и совершенным спасением. Свобода свободен от рабства закона, который осуждает грешника. Совершенная свобода. Пажить, пища, которой он снабжает, он сам есть пищей, совершенной пищей. Все это находится вне двора, двора иудейства и во Христе. Он пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь с избытком, о которой он говорит здесь, есть жизнь, которая приходит через его смерть и воскресение. Добрый пастырь должен отдать свою жизнь за овец. Какая разница с наемником, который убегает и не заботится об овцах? Опять он сказал, «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. В 16 стихе наш Господь говорит о других овцах, которые не сего двора. Это язычники. Он выводит сначала из иудейского двора своих овец, тогда у него есть другие овцы, которых он приведет и которые будут слышать голос его. Результатом будет одно стадо и один пастырь. Иудейство было двором, но не церковь. Этот двор больше не существует. Теперь одно стадо, а также один пастырь, одно тело и один Господь. Все, кто услышал его голос, поверили в него, вошли им, являются членами одного стада. В этом направлении заметки F. W. Грента в его Numerical Bible очень удивительные. Он пришел, чтобы положить свою жизнь как добрый пастырь. Однако здесь подчеркивается не столько вероучение, как доказывается его любовь за всякую цену. Наемник заботится только о своей плате. Овцы не его собственные, и он лично не озабочен ими. Когда приходит волк, он оставляет овец и убегает. Увы, невымышленный случай. Подобное неоднократно случалось в истории. Волк вследствие, явный враг, ловит овец и разгоняет их. Наемник поступает по своей репутации. Ничего лучшего нельзя ожидать от него. Наоборот, между добрым пастырем и его овцами существует задушевная связь. «Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня». Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Мир его не познал. Была отчужденность в результате противоположных естеств. Его овцы знают его, ибо они получили его жизнь и естество и находятся в общении с ним. Подразумеваемая любовь проявилась в том, что он положил жизнь свою за овец, но его овцы, как определенные, не имеет никакого отношения к иудейскому двору. Закон не мог дать им вечной жизни, ибо не имел ее, и поэтому не имеет никакого контроля над нею. В том дворе были также не его овцы, а также у него есть овцы не из того двора, язычники, которые были вдали, и которых он должен приблизить, чтобы они слышали его голос. Тогда будет одно стадо и один пастырь. Нет больше двора, ибо во Христе нет больше ни еврея, ни язычника. Характерной особенностью, которую представляет образ Христа как пастыря и церковь как стада, в вероучении церкви является, первое, что Христос пришел дверью, что является определенным путем. Второе, что Он истинный пастырь, идущий пред своими овцами, и другого голоса они не будут слышать. Третье, что Он сам дверь овцам, из их прежнего состояния в спасительную благодать и как дверь безопасности, которая закрывается за ними. Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Иоанна 10 глава, 28 стих. 4. Что спасение, свобода от обязанности заслуг и питание для новой жизни – все это предоставляется добрым пастырем. 5. Что все другие пастухи-наемники в лучшем случае не положили своей жизни за овец и не могли, как положил добрый пастырь. 6. Что имеется общение, взаимоотношения в семье Божьей, овцы знают пастыря, как отец знает сына, и сын знает отца. И 7. Что имеется одно стадо, ибо спасительная благодать привела каждую овцу отдельности, независимо от прежнего состояния, в одно и совершенное положение во Христе. Нужно отметить, что через Богом предназначенного Спасителя дается жизнь, свобода и пропитание. Это действительный Спаситель, потому что Он положил жизнь свою за овец. Это вечное отношение между пастырем и овцами установлено навеки, ибо только одно стадо. Да, церковь – это стадо Его овец, поверовавших в Его искупительную жертву и следовавших за Ним, внимая Его голосу. Аминь.